Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о памяти. Есть такой грех памятозлобия. Ну, наверное, к сожалению, этот грех знаком многим, если не большинству. Когда мы помним о грехах ближних, о том, как нам кажется зле, которое нам причинили ближние, о несправедливостях. А есть другая память. Вчера у нас был эфир, и мы с вами говорили о том, как сохранять душевный мир и вообще жить в мире с собой, с ближними, с Богом. И вот одно из условий того, чтобы сохранять душевный мир, всегда хранить его, это память Божия. То есть все время чувствовать и знать, что мы ходим пред Богом. И есть память смертная. Сегодня мы поговорим о ней. Батюшка, вот память смертная – это просто память о том, что мы умрем все, или это что-то более обширное или другое? Как вы считаете? Христос воскресе. Конечно, матушка, надо сказать, что память смертная – это самое прекрасное, что может быть в жизни человека. Почему? Потому что мы, жители, здесь на земле временные, нам Господь дал несколько десятков лет жизни подготовиться в тот мир. И мы переходим в духовный мир, переходим в вечность. Поэтому память смертная, она необходима для каждого человека, потому что даже премудрый Сирах сказал: «Помни твоя последняя, и вовек не согрешишь». Вот когда человек помнит, что он должен перейти в тот мир, он сразу прекращает давать свободу своим страстям, своему языку. И он уже не думает, что его жизнь вся только на земле, а он думает о том, что он должен перейти в мир большинства. Так и люди добрые делали. Вот взять патриарха Иоанна Милостивого, это патриарх был Александрийский, его прислужники сделали гроб для патриарха. И каждый раз большие праздники при всем народе они заходили и говорили: «Владыка, гроб готов, но еще не закончен. Когда благословишь его закончить? Ведь дни приближаются, как тать». То есть, как вор. Время идет. Быстро. То есть, он сам себе всегда напоминал, что человек вечно здесь не живет. Я вспоминаю, когда в Сергиевой Лавре я жил, 65-го года у нас был архимандрит Федорит, благочинный. Это благочестивый старец, проповедник, архимандрит. И он чувствовал, что близко его кончина. И он созвал братью, каждого по отдельности. И каждому дал книгу, дал все то, что у него было. И говорил: помолитесь за меня грешного. Мои дни уже сочтены. Я помню, даже мне книгу дал. Я ему благодарен и стараюсь молиться за него. То есть он своими руками при жизни все раздал. И келья у него была пустая. Конечно, это прекрасный пример для каждого христианина, чтобы при жизни своей все раздать, чтобы после смерти не было гнева и зла, как обычно так. Человек только перешел в тот мир, еще тело здесь на земле, уже родственники начинают между собой устраивать скандалы, начинают спорить, кому квартира перейдет, вещи, и становятся друг другу врагами. Вот такая процедура нехристианская может совершаться. Но православные, они совсем по-другому. Они стараются при жизни своей все распределить, то есть своими руками. Ну а тот человек, который перешел в тот мир, но он еще нуждается в молитве церковной, то родственники могут творить за него добрые дела, а наипаче молитву, подавать каждый день на божественную литургию, подавать на сорокоусты, чтобы шла молитва, читать псалтирь, а также передавать какие-то вещи тем людям, которые нуждаются в этом. У нас есть звонок, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Христос воскресе. Амбросий, матушка Иоанна, раб Божий Сергий, Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка. Бог тебе благословит. Спаси, Господи. Вот, отец Амбросий, меня вот смущает такой вопрос, я так все время о нем думаю. Вот человек создан по образу и подобию Бога. По образу это непонятно, а вот по подобию не совсем. Вот если Адам полное подобие Бога, то тогда получается, что в Адаме согрешил Бог. А это принципиально невозможно, по-моему. Как тогда понимать подобие Божие у человека? И вот еще я хотел спросить. Мы регулярно перечисляем деньги на храм через 31-32. Сейчас стал приходить ответ, что деньги доставлены. Вот, это очень хорошо. И вот я хотел еще попросить, чтобы в газете слово «утешение» там уделили, чтобы отвечали, как идет ход строительства. Спаси, Господи. Господь человек создал по образу. Это имеется в виду не внешнему образу, там вот как дети похожи на своих родителей, а имеется в виду по образу, что Господь – это чистейший Дух, что мы тоже духовные существа, потому что Господь вдунул в лице дыхание жизни. Душа – это дыхание жизни. И мы бессмертные – это образ. А подобие – мы можем уподобляться без конца. Поэтому Господь говорит, что «будьте совершенны, как Отец мой совершен есть. Будьте святы, как Отец мой свят есть». То есть вот этому подоблению конца и края нет. Человек начинает здесь на земле уподобляться, становиться похожим на Бога. В каком смысле? В добре, в любви. И человек начинает здесь, переходя в тот мир, и это уподобление – оно без конца будет развиваться. Как-то мы эту тему затрагивали, что если человек, живя на земле, он старается во всех грехах покаяться и начинает совершать добрые дела, то есть в своей душе сеять семена добра. И вот эти семена добра, они прозревают и потом приносят огромные плоды. И вот эти плоды, они идут с нами в духовный мир. И когда мы все воскреснем, и после страшного суда, кто получит обители рая, то вот эти семена добра, они без конца будут развиваться в обителях рая. И этому развитию конца никогда не будет. То есть человек в одном состоянии будет находиться. Он постоянно будет меняться и расти духовно. Как человек может и на земле вот расти духовно, а может и после рождения человек развиваться и в зле, в гневе. Так вот человек получил от Бога свободу, он может добровольно служить Господу, уподобляться Ему, а можно уподобляться демоническим силам, когда человек отпадает от Бога и начинает исполнять не Божью волю, а демоническую волю. И вот такой человек, который много-много зла сделал и не покаялся, и перешел в духовный мир, то вот это семя зла он несет с собой в душе в тот мир. И вот это семя зла его без конца будет мучить, и это семя зла без конца будет развиваться в его греховной душе. И этому конца никогда не будет. Ну, а о том, что строительство вот уже ушло 4 миллиона. Эти деньги дали в залог. Мы, церковь должна тем предприятиям, которые помогли, фундамент сделали, вывели уже все, как говорится, приготовлено для стройки храма. Ну вот сейчас зима была, и теперь деньги изыскиваются для того, чтобы закупить кирпичи и начинать строить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, вот, пожалуйста, вам не приходилось читать книжку «Старец Порфирий, капца Калевита», книга советов? Как вот ваше мнение к этому старцу? И еще у меня очень большая просьба к вам и всем радиослушателям помолиться за болящую Нину, а вот после инфаркта я опять попала в больницу. А что именно Порфирия хотели знать? А вот я вот слышала, как бы вот отзывы не советуют эту книжку покупать, но она продается. Вот я не помню, как она называется. По-моему, «Цветослов совета». Но если там сказано о молитве Иисусовой, книжка, она неплохая, а где сказано о молитве Иисусовой, то не благословляют таким путем читать молитву, что там за один час 10 тысяч можно прочитать, потому что святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что молитву Иисусу можно читать медленно, со вниманием, с духовным чувством и покаянным чувством, медленно и внимательно. Но где-то у него уходило 17 секунд на одну молитву. «Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А вот у него там написано такой опыт, что за одну минуту можно там раз 500 прочитать. Это что-то странное. Поэтому и как сказано, что если на бочку меда одну каплю нефти или бензина, керосина, все испорчено. Вот, допустим, если взять борщ, сварили одну каплю керосина, и уже нельзя кушать. Поэтому Есть добрые люди, которые читают современную литературу, и они контролируют, все ставят под контроль, чтобы не повредился человек. Вот так. Пашка, вы сейчас вспоминали святителя Игнатия Брянчанинова, вот как раз его слова по поводу нашей темы. «Хочешь ли помнить смерть? Сохраняй строгую умеренность в пище, одежде, во всех домашних принадлежностях. Наблюдай, чтобы предметы нужды не переходили в предметы роскоши. Поучай в законе Божьем день и ночь, или по возможности часто, и вспомнится тебе смерть». Вот, батюшка, вот такая вот сложная ситуация, что предметы нужды не превращались в роскошь. Ведь так вот, если говорить, что, конечно, человеку надо очень мало, как вы часто уже говорите, на стакан воды, кусок хлеба, и там прикрыть только тело. Но мы же сейчас так не живем, никто. Получается, что все равно вот эта норма минимальная, она все равно превышена. Конечно, она превышена. Ведь кризис – это что? Это греческое слово, а на русский это значит «суд Божий». Потому что люди не экономят ничего, все подряд выбрасывают, даже и куски хлеба выбрасывают. Хорошую одежду, обувь выбрасывают. Как-то я с одним человеком поехал в Израиль. Вот. И он говорит: батюшка, смотри, какие у меня ботинки. Я говорю: ну, покажи. Оказывается, подошва протерлась. Ну, и видно, с палец можно носок. Я говорю: зачем тебе вот покупать новые? Когда подойдем сейчас, где выбрасывают мусор, а там найдем новые ботинки. Он: да ты шутишь. Я говорю: да, серьезно, люди выбрасывают все? Подходим, смотрим. Новые кеты, прекраснейшие, белые. Я говорю: видишь, выбросили. Взяли один кет целый. Второе согнули, сломался. Я говорю: ну что? Зальем туда клей, склеим, и будет пригодно. Вот. Ну, конечно, он не взял кеты, говорит: мне они не нужны, а вот мы ботинки купим. Я говорю: ну, те ботинки, которые ты носил, ты их не выбрасывай, потому что земля святая, это родина Христа. Вот. А возьми их с собой домой, а когда трудно тебе будет, ты их одень. Вот. И вспомни, что ты был на святой земле. Ну, немножко осветись. Он так и сделал. Я вот сегодня звонил, говорю: ну как у тебя дела? Кризис коснулся? Он: да, очень здорово коснулся. Это у меня там вроде бы 3 каких-то помещения, и никто их не берет и не платит. Попал. Я забыл ему сказать, чтобы ботинки одел. Для утешения. Для утешения. И, конечно, мы же живем на широкую ногу в этом смысле. Но я уже много раз говорил, что нам приходилось и на узкую ногу жить, и ремень можно уже было не носить. До предела доходили, когда могли качаться с голоду. И мы рады были, какой-то кусочек хлеба маленький нам бы попал. А мы хлеба не видели. Ели только лебеду, крапиву. Живот большой, а голодный, ничего нет. Но Господь не оставлял. И, конечно, вот современная молодежь, она этого не знает, что надо быть экономным. Экономным во всем и везде. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскрес. Воистину воскрес. Добрый вечер, батюшка, мать Иоанна. Батюшка, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господь. Батюшка, вопрос вот о суетности. Что, по вашему мнению, является ее проявлением в нашей жизни и как преодолевать последствия ее? Простите. Ну, как Господь сказал, прежде всего, ищите Царствие Божие и правду Его, остальное все будет. А что суетиться, когда все от Господа? Ведь Господь нам все дает. Он дал нам и тело, дал нам и душу, дал нашим все способности и дает нам и воздух, и солнце, и растворение воздуха, изобилие плодов. А зачем нам суетиться, дергаться много? И Господь сказал, вот, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Если Господь с нами, то Господь поможет. Он пошлет добрых людей. Если мы молимся, Господу служим, на работу примут, и будет и квартира, и одежда, и питание. Бог никого не оставляет. Я даже рассказывал, когда мы находились в городе Алейске, на краю улицы, ну, там метров 500 от речки. Там богатые люди жили, у них были коровы, по 50 овец, скота, кур, гусей, уток много. А мы бедные были, у нас ничего не было, и денег ноль было. А Господь нас не оставлял, послал собаку, овчарку немецкую. А оказывается, она ученая, все понимает. Смотрю, я вышел из землянки, она в сене спала, встала, хвостом виляет, видать, где-то потерялась, отбилась от кого-то. Думаю, как ее кормить? Мы сами голодные. А это была весна. Оказывается, она нас кормила. Она ходила на речку и там ловила уток или гусей. Сама питалась и нам приносила утку или гуся. А как на канавы были, они были пробиты прямо до самой реки там, где люди жили. Эти канавы, они были заросшие травой. И она по этим канавам тащила гуся, никто не видел. И прям к нам приносила в землянку. Так что Господь не оставлял. Так что суетиться особо-то нет смысла. А вот если готовиться постоянно жить с Богом, то Господь, видя наше стремление к Нему, что мы служим Ему, стараемся, насколько это возможно, жить в чистоте и благодарим Господа, то Господь не оставляет нас и помогает нам. И Господь все пошлет. А ведь очень много болезней, чего у нас? Ну, конечно, от грехов. Когда человек разгневается, то прямо начиная с головы до ног идет духовная парализация. Вот. Благодать Божия уходит, и человек сам чувствует, что он повалился куда-то в другое место, в ненужное, в негодное. И ему становится очень плохо. И вот я попал в дерьмо. Мне очень плохо. И до тех пор у него будет плохо, пока он не покается и не справится. Как исправится, все станет на свои места. Так что суетиться не надо особо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите его в эфире. Батюшка Мавросий, Христос воскресе, благословите. Воистину воскресе, Бог благословит. Фатиня, раба Божия. Будьте любезны, ответьте на вопрос. Вот в Евангелии написано, будьте яко дети, их же соблазнит едино от всех малых верующих в меня. У нее есть ему добесится, женов ей сельский навыл, и потонет мучение морской. У меня люди отвели как бы вот семя от церкви. Они раньше ходили в церкви от духовного отца. Вот что будет им? Ладно. И все-таки интересно, как бы мне быть, и как помолитесь вот за меня все, и вы тоже, батюшка. Но детьми как бы вот и издеваются. Раз дошло до милиции, до суда, мы простили в суде. Но продолжают издеваться и даже и разные люди. А я вот не выдерживаю, ругаюсь, осуждаю, нарушаю заповедь. Молиться некогда, стараешься как-то в это время ребенку помочь. Господь, помоги, помощь как бы задерживается, а издеваться продолжают. Делать, не знаю, что делать в ситуации. Как бы беззащитно, ребенку стараешься помочь. Ну, вы вчера, мы эту тему затрагивали. когда у человека душа больная, где бы его ни тронули, уже сразу он воспринимает на штыки и очень болезненно все это переносит, потому что душа больная. А вот когда человек готовится потусторонний мир, постоянно творит добрые дела и молится, конечно, демонические силы мстят этому человеку, а мстят они через других людей. Но мы не должны забывать, что Господь нас не оставляет, что Господь нас хранит. Вот. И сверх сил Бог никогда не попустит любое искушение. А если мы близко принимаем и болезненно переносим, это говорит о том, что мы душой больные. А вот когда мы с вами выздоровеем, душа станет здоровой, вот эти все нападения демонические, которые через людей дьявол действует, мы будем принимать их с радостью, то есть как дорогих гостей. Только не надо их впускать в душу. А встретили эти скорби, неприятности, и мимо проводить их. Господь сверх сил нам не посылает и не попускает, а дает столько, сколько человек может перенести. Еще раз подчеркиваем, если мы это все переносим, вот, тяжело, значит, у нас больная душа. Господь нам все эти искушения попускает, чтобы мы духовно выздоровели. Вот это самое интересное. Господь попускает нам всякого рода искушения, чтобы мы выздоровели. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря «Христос воскресе», греческий знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, у меня будет к вам два вопроса, если можно. Я нахожусь сейчас в немощи, то есть вот у меня 5 месяцев как бы перелом ноги, и вот, слава Богу, в общем-то, процесс идет медленно, но все-таки он идет. Я Бога благодарю. Значит, вот обращение свое после прочтения утреннего правила у меня всегда бывает, вы знаете, как бы вот со слезами. Обращение к Богородице, к Спасу нашему, к Иоанне Предтече, то есть и вот ко всем святым. То есть правильно ли я поступаю или нет. То есть они у меня идут вот именно со слезами покаяния такие. Понимаете, то, что, в общем-то, я все понимаю, что Господь посылает все по грехам нашим и попускает все это. А второй вопрос? А второй вопрос. Я просто сегодня находилась на улице, ну, поскольку я хожу на костылях, и вот, проходя, впереди меня ребенок, ну, с папой, наверное, то есть он стал, как бы, ну, кривить рожицу передо мной, как бы, знаете, и я вот его немножко пожурила, то есть, ну, как бы, потому что в церкви, когда бывают детки, они как-то, знаете, более благочестиво относятся, как бы сочувствием. А здесь как бы вот издевательская тогда была и форма. Вот насколько я, наверное, неправильно поступила, но я без злобы. Я думала, папа как-то сделает замечание, но папа промолчал. Спасибо вам, матушка. Предайтесь всецело в руки Божии. Господь, все управляет сам. Господь все управляет, и Господь все видит, каждое движение, каждое наше слово, все это контролируется. Ну и ребенку, если мы что-то сказали, тут греха нет. Мы должны подсказывать старше младшим. А то, что, допустим, отец не обратил внимания, то здесь на нем будет грех. Вот. Ну, ребенок, он есть ребенок, они и рожицу строят, и корчатся. Вот. Все это пройдет у него, все это перерастет. Ну, а то, что вы, когда молитесь, и у вас покаянные слезы, то это хорошо. Вот. Лишь бы никто не знал и не видел об этом. Как даже упоминается, что один старец на молитве стоял, и видит, что брат один идет через окно, он увидел. И раз под одеяло лег и лежит. Брат постучал, он говорит: «Аминь, входи». Ну и видит, что он не молится, а лежит. То есть, как Христос сказал, когда молитесь, войдите во внутреннюю клеть. Помолитесь Богу тайно, и Бог, видя тайно, воздаст вам явно. И также поститься, и то есть все добрые дела делать только тайным путем, чтобы никто нас не мог наградить чем-то. О, сказать: молодец какой, молишься, какая молодчина, как хорошо ты все делаешь и плачешь. Чтобы это все никто не знал. Знал об этом только Господь и наш ангел. И когда мы вот молимся, и молитва вдруг в душе началась нормально, то в этот момент молится с нами и ангел-хранитель. Чтобы было всегда покаянное чувство. И пока есть время, пока есть слезы, а слезы – это дар Божий, они могут прекратиться. И, конечно, вот слезами своими омыть надо свою душу. И, конечно, очень интересно так в жизни бывает, что-то мне одна рассказывает, что она уже страдает 30 лет. Столько много у нее бед всяких. И говорит: за что меня Господь мучает? Почему столько у меня бед и болезней, и скорбей? Я говорю: ну, это знает только один Господь. Ведь может быть, у тебя родители, ведь они пьянствовали, в церковь не ходили, матом ругались, курили, умерли без покаяния. А кто их будет вымаливать? Так ты что, неси без ропота, все неси, и ты их спасешь. Самое главное, и сама спасешься, если не будешь роптать, не будешь отчаиваться, потому что пророк Моисей с израильским народом 40 лет был в пустыне, они там его и ругали, и камнями били, и кричали: «Давай возвратимся назад к этим котлам с мясом». Но он продолжал водить этот народ 40 лет. И так Бог давал, что и манную давал, и воду давал, и перепело посылал. Они все равно были недовольны. И он в конце уже сказал: «Господи, что это за народ такой?» Возроптал: «То ли меня убери, или их». И Господь сказал: «За то, что ты возроптал, ты не войдешь в обетованную землю, а только увидишь ее». Для нас обетованная земля – это духовный мир, Царство Небесное. И мы должны все переносить, не роптать, и никого не обвинять, а только Бога благодарить. Потому что, когда будем Бога благодарить, то в этот момент Господь нам посылает благодать, поддерживает нас, и нам легко переносить эти искушения, эти страдания. Потом все зло, которое нам попускается в этой жизни, то ли людьми, то ли еще что-то, Господь потом это зло превращает в добро. Это просто надо зафиксировать в своей жизни, и мы видим, что это нужно было так. И вот сегодня мне один человек позвонил, что он в гонении находится уже 3 года. Но вот я узнал, как это ценно мне. Я-то многих людей повидал, во многих странах был, много добрых людей встретил, по монастырям ходил. Я очень много всего узнал. И оказалось, что мне это огромная польза. А Господь ведь никого не оставляет. Только не надо роптать, не надо отчаяться, а за все Бога благодарить. А когда мы Бога благодарим, это мы как бы опять протягиваем руку и просим помощи у Господа. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Христос воскресе. Воистину воскресе. Скажите, пожалуйста, батюшка Амбросий, а как вот душу-то лечить? Вот перед этим вы отвечали, вот когда вот душа вылечится, тогда вы будете, ну, спокойно реагировать. Вот. Хорошо. Спасибо, Господи. Ну, мы вчера поминали немножко об этом. Допустим, кастрюлю, если взять, туда поставить свечу, она будет гореть. Кислород идет. А если мы кислород перекрыли, закрыли крышкой, свеча погасла. Когда внутри у нас загорелось зло, гнев, надо рот закрыть и не давать свободу нашим чувствам. И тогда это все отойдет, все заглохнет. Вот таким путем мы начинаем лечить свою душу. Я как-то недавно в проповеди говорил такой пример, что в Риме были такие философские школы, где принимали людей, студентов. Не так просто. Ну, как-то, говорит, по знакомству, за какие-то средства большие. Но когда эти студенты проходили испытания, там старцы мудренные были, то они их часто ругали. Постоянно давали разного рода клички. Порой садили их в погреб на несколько дней голодных, на 2-3 дня. Порой бывало, что из-за стола выгоняли или помои выливали на голову. То есть самые суровые им пытки делали. Даже, допустим, половину головы стригли или кусками. Одевали грязную одежду. Они ходили по Риму. Люди смеялись над ними. Но это у них были уроки. Плевали на них. И когда они вот кончали эти философские школы, они выходили в мир и видели, люди начинали закатывать истерику, шуметь, кричать, обижаться, дуться, не разговаривать. Они просто над ними смеялись. Они были на несколько голов выше. Ух, не было раздражения внутри. Кто-то их оскорбит, обидит. Это люди были язычники, которые не знали Бога Творца. А поскольку мы теперь знаем, что Господь есть Творец Вселенной, и мы готовим себя для вечности, для вечной радости, чтобы духовно вылечиться, исцелиться, мы должны в своей жизни что получать? Всякого рода оскорбления, обиды, наговоры, укоры. Какими бы словами нас ни назвали. Как-то я говорил, что одну назвал «ржавый гвоздь», а душа ее не могла принять. Я настолько плакала весь вечер, потом приходит, говорит, я и ночь плакала. Как же, говорит, вы, батюшка, могли меня назвать «ржавый гвоздь»? Ну, что толку «ржавый гвоздь»? Да. Как бы ни назвали, ну, допустим, назвали бы там пожилую бабулю за грехи. Ты, мол, старая скрипучая подворня. Ну, ворота такие есть. Или сундук с клопами старый. Ну и что такого? Каким бы именем ни назвали, как бы ни оскорбили, когда душа здорова, она это не принимает. А ведь когда женщины не христианки, да есть христианки есть, когда начинают ругаться друг с другом, то такие оскорбительные слова говорят. И когда мы их принимаем, мы начинаем расстраиваться и плакать. Она меня там назвала вот таким словом. Ну и что? Вот православные христиане, они должны работать над собой, искоренять из себя все пороки, страсти. А для этого надо себе настроить. Все принимать, как от руки Господней. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Раба Божия Наталья. Архимандрит Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Вы знаете, лет, наверное, 6 или 7 назад вы мне очень помогли. У меня было тяжелое, ну, жизненное положение. Дочка в секту зашла, и, ну, брат, там наркоманы к нему ходили. Но я еще тогда только церковлялась, и, в общем, тяжело это все переносила. И вдруг мне вот одна знакомая православная дала вашу книгу. Я уже сейчас точно не помню, но что там, она такая небольшая, а терпение что-то скорбей. Вы знаете, я с ней не расставалась. Вот ходила с ней, ну, каждый день читала. И я настолько вам благодарна. И я всегда, я 3 года потом молилась о вас, вот, ну, не знаю, вот как о духовном отце. И еще так радовалась, что вы с Алтайского края, потому что у меня мама с Мамонтовского района родом. И я вот всегда мечтала, вот думаю, вот когда-нибудь я поеду, думаю, в Иваново, вот. Приду и вам скажу, что я вам очень благодарна. Спасибо, Господи, матушка. Значит, не батюшка вам помог, а Господь вам помог. Вот, говорят, там мне пошла к бабке, и меня бабка исцелила. Никто, запомните, нас не исцеляет, кроме Бога. Ну, допустим, святой человек может помочь, помолиться за больного, и Господь исцелит. Но не этот человек исцелил, а Господь лечит, исцеляет. Поэтому вся благодарность только Господу. И вот мы себя так должны настроить, когда нас хвалят, мы должны всю хвалу передавать Господу. А когда нас кто-то ругает, обижает, мы должны это принимать с радостью, что это пластырь для нашей больной души. Значит, так надо. И слава Богу за это. Вот так себе должны настроить. И не обижаться ни на кого. Потому что Господь попускает добрых людей, чтобы они указали на наши недостатки. Вот и частенько матушка Иоанна, которая сидит рядом, она тоже порой бывает от батюшка. Вот так надо. Я сам знаю. Ну, то есть научиться надо принимать. И, конечно, когда нам кто-то что-то подсказывает, порой в грубой форме, все равно надо за этого человека помолиться, потому что ему виднее наши страсти. Потому что порой человек в этих страстях омрачен, парализованный, и он сам себя не видит. Ну, взять любую девушку, она думает, что она самая красивая, она самая лучшая, она самая умная. А когда вот начинает видеть свои грехи, оказывается, что она ничто, такая, как и все. Все подвержены болезням, все подвержены скорбям, обидам, гордыне, тщеславию. И ничего хорошего и нет. Вот всегда надо себя чувствовать, что мы никто и ничто. Это нормальное состояние. Нормальное состояние. Мы же самые грешные, мы самые скверные. Мы больные душой до предела. Это нормальное состояние. Вот это надо настроить себя и понять, что правильный путь, что мы нуждаемся во враче, а врачом является Христос. И без этого, то есть без Христа, жить нельзя. Ну, а приехать к нам в монастырь можно? Да можно. Пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Всегда можно. Батюшка, возвращаясь к нашей теме о памяти смертной. Ну вот, если человек постоянно будет думать о том, что он умрет, вот как ему жить, как радоваться жизни? Как это вообще можно совместить? А почему он умрет? Умрет, ну будет... Умрет. Умрет? Да. Ну, верующий человек, он не умирает. Хотя мы видим вокруг нас, и люди переходят в тот мир, и я должен перейти туда. Это мы только умом понимаем, а душой мы этого не чувствуем. Душой-то мы бессмертные. Умирает у нас только тело, а тело – это одежда нашей души. Ведь самое главное-то у нас не одежду, которую мы носим, а тело. А тело – это одежда нашей души. Поэтому не страшно, если человек будет всегда помнить, что мы здесь временно живем. Вот так. Ну, как вот совместить эту радость? Все-таки что должно больше быть, скажем так, внутренней готовности перейти в тот мир и заботе о том, чтобы вот себя как-то, ну, приготовить свою душу? Либо же все-таки вот живя на земле, мы не должны лишать себя радости вот именно земных каких-то? Или нужно вообще о них забыть? О природе, о солнце, не знаю, там, о музыке, о свете, Господь, о хорошем настроении? Это все нам дал. И дал нам и солнце, и луну, и звезды, и всю природу окружающую. Мы должны это все видеть и за все Господа благодарить и радоваться. Надо научиться здесь, на земле, радоваться этому. Я, допустим, встречал некоторых, когда у них в истерическом состоянии все, глаза под лоб, и не смотрят ничего. Я говорю, ну посмотри, какая погода прекрасная, как птицы поют, какое солнце, кругом люди добрые радуются. Все нормально. Что ты в голове держишь эту всякую гадость, которую тебе демон вложил, а ты приняла за свое? Я говорю, посмотри, как все хорошо. И, конечно, вот человек научится здесь, на земле, радоваться, видя все, всю эту природу, он, и переходя в тот мир, и там будет радоваться. Потому что радость – это уже начало духовной жизни. Ну, понятно. Понятно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Раб Божий Олег из Ногинска. Вот скажите, пожалуйста, вот в 2006 году вышла книга ваша «Слово утешения». Вот число человек видела, а теперь где-то не могу достать. Где? Если приедете к нам в монастырь, то там вроде бы есть. Да, есть. И на выставках, когда наши матушки участвуют, тоже она бывает. Книжка эта давнишняя, уже много лет назад ее издали. Не помню, в каком... Давно это было. давно, в 90-х годах, где-то в начале 90-х годах первое было издание. Да, но уже было много после этого переизданий. Ну, если есть желание, можете, нет, допустим, возможности приехать к нам в монастырь, ну, хотите книжку приобрести, можете написать в адрес монастыря, и вам вышлю эту книжку наложенным платежом. Адрес монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Батюшка, ну, вот о памяти смертной. К сожалению, в нашей повседневной жизни столько много хлопот действительно истинных, у человека много забот, обязанностей, но кроме этого еще появляются какие-то хлопоты и заботы, наверное, от врага, потому что вот мы, например, знаем, когда человек начинает молиться и часто отвлекается, какие-то приходят на ум несделанные дела, какие-то заботы, которые можно было, наверное, и отложить, и в другое время совершить. Но именно в этот момент они почему-то приходят. Ну, вот я скажу так, матушка. Допустим, когда человек становится на молитву, то бесы дают такие мысли. Ой, надо не забыть вот эту книгу завтра передать этому человеку. А вот надо позвонить этому человеку. Не надо отвлекаться от молитвы. Или, допустим, ой, надо звонок поставить, чтобы завтра в 6 часов встать, не проспать. Не надо отвлекаться от молитвы. Продолжай молись и молись и молись. А когда кончишь молиться, ангел напомнит. Включи вот звонок, чтобы не забыть. Книгу подложи, чтобы не забыть. Все ангел напомнит. А вот демон старается лишь бы отвлечь от молитвы. Лишь бы человек в суете в этой жил. И когда человек с утра начнет с вниманием вникать в каждое слово, человек может приучить себя к молитве. Даже надо, чтобы не отвлекаться от молитвы, слова молитвы не быстро читать, а протягивать, чтобы ум успевал вникнуть в слова молитвы. Допустим, можно так: «Помилуй меня, Боже, повелиться, милости Твоей, помножь, труд Твой, качайся, беззаконие мое, почай бы». Человек потом быстро отвлечется. А если так вот: «Помилуй меня, Боже, повелиться, милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». Вот так. Угу. Протяжно вникай в слово с умилением. И тут уже близко покаянные слезы могут в душу пойти, и может принести пользу. И вот когда человек очистит свою душу от грязи, когда человек очистит душу от грязи, то в это время благодать Божию Господь будет давать нам. А поскольку душа не очищена, она не чувствует благодати. Ну, как говорится, чтобы налить воду в какой-то чистый сосуд, а в грязный сосуд-то воды не нальют, и молока не нальют, и меда не нальют. Поэтому Господь не дает во время молитвы благодать, потому что душа грязная, и молитва невнимательная. Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии Ларисы, тяжело болящих Лидии, Виктора, Татьяны, Тамары, Дмитрия, Светланы, Василия, Марии, Игоря, Елены, Геннадия, Фатине, Елены, Нины, Лидии, Неонилы, Раисы, Валентины, Людмилы, Вероники, Ирины и Михаила, Дмитрия, Зои, Валерия, Игоря, младенца Екатерины, Евдокии, Валентины, Фатине с очадами, Претерия Владимира, Виктора, Тамары, Галины, Ксении, Екатерины с очадами. О упокоении новоприставленной Анны, Михаила, Сусанны, Никиты, Петра, Павла, Валерия, Иннокене, Николая, Сусанны, Аллы, Схиигумени, Стефаниты, Александра. Батюшка, и вы говорили... Я здравие. Да. О упокоении звонаря Троицы Сергиевой Лавры, да? Михея. Михея. 40 дней. 40 дней у него сегодня, да? Вот. И о здравии. И о здравии матушки и Анны. И отца Амвросия. Ага. Как батюшка нам говорит, осеняем себя крестным знамением, мы молимся. И говорим: Господи, помоги всем спастись. И поскольку мы вчера говорили, в тяжелую минуту попала девушка одна, Ксения. Она просила молитв. Господи, помоги. Так перекрестим, скажем. Угу. Господи, помоги Ксении выпутаться. Да, из сложной ситуации. И еще хочется мне, чтобы помолились все о наших благотворителях, жертвователях, которые помогают в нашей социальной миссии, тюремном служении. Нам передали записку и просят назвать еще раз адрес Иванова и телефон. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Код города 84932. Телефон дежурного 37-43-91. Код 84932. Телефон дежурного 37-43-91. И еще раз напоминаю вам о том, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня на площади около железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить СМС на номер 3132 со словом «храм». СМС со словом «храм» на номер 3132. И вот еще передали записочку, просят помолиться о здравии тяжело болящей Алевтины и Татьяны. Батюшка, в завершение передачи. Вот написано у святых отцов, что памятование о смерти – это дар Божий. А у всех ли есть такой дар? Конечно, не у всех. У всех? Нет. Нет? Люди про это так увлекаются, даже и забывают о том, что есть смерть. Многие люди даже об этом не думают. Увлекаются, ну, думают, что вся жизнь только на земле, что нет другого мира, нет души, а есть другой мир. Есть Господь, есть рай, есть ад для грешников нераскаянных. А порой люди думают, что вся жизнь только на земле. Но надо сказать, что деньги – это резаная бумага. Как один говорит, побольше бы это резаные бумаги. Но хотя и будут резаные бумаги, это очень много. Допустим, целый рюкзак попал в лес, а хлеба нет, человек может и с этими деньгами там умереть. Вот, так что это люди придумали. Раньше бартером платили друг другу. Ты меня ситец, я тебе масло или мед, или что такое. А потом бумагу эту придумали. Но когда у человека много добрых дел, много милосердия, доброты, святости, вот это ценно. Поэтому и преподобный Серафим Саровский, он всех встречал с великой радостью, когда к нему приходили. Говорит, Христос воскресе. Вот. Почему он это говорил? А потому что он был пламенеющий Серафим, потому что Господь в его был душе. Всех встречал радость моя, Христос воскресе. Это же ценность огромная. И, конечно, достигнуть этого состояния – это великое дело. И поэтому и апостол говорил, я бы хотел быстрее разрешиться здесь на земле и соединиться со Христом. Это чувствуют только те люди, которые здесь, они много-много добра сделали, за Христа много-много терпели всего. И вот они перешли в тот мир. Конечно, для них будет радость. И ангелы будут встречать, и Господь будет встречать этого человека. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.